Эрих Фром, 1900-1980 годы, родился во Франкфурте-на-Майне в еврейской семье. В 1922 году окончил Гейдельбергский университет и получил степень доктора философии. Затем в течение года учился в Берлинском психоаналитическом институте, после чего занимался частной практикой, но не бросал занятий наукой. С 1929 года он работал в Институте социальных исследований во Франкфурте, где занимался изучением неосознаваемых мотивов поведения в малых и больших группах. Уже тогда он понимал, что германское общество готово подчиниться диктаторскому режиму. Когда Гитлер пришел к власти, Фром в 1933 году эмигрировал в США, где продолжал изучение социально-психологических идей авторитаризма. В 1941 году он написал свою первую книгу в Америке «Бегство от свободы». Книга не потеряла актуальности до настоящего времени, особенно для нашей страны. Книга выдержала 25 изданий при жизни автора. И известны также книги Фромма «Искусство любить», «Человек для себя», «Анатомия человеческой деструктивности», «Иметь или быть», «Здоровое общество» и другие. Фром считал, что большинство людей могли бы быть счастливы, если бы общество было здоровым. Человек, по мнению Фрома, не так плох, как кажется, но в процессе воспитания он утрачивает врожденную способность любить и вместо счастливой жизни получает мучительное существование, направленное не на плодотворность, а на иррациональное подчинение требованиям авторитарной этики. Человек делает не то, что он хочет, не то, что ему нужно, а то, что требует авторитет, вождь, обычаи, общие представления. В результате он перестает мыслить. Вместо него мыслит оно. Это те самые расхожие мнения и общие представления. Он перестает чувствовать. У него возникают псевдочувства. Он злится не потому, что злится, а потому, что в данной ситуации положено злиться. Он ходит в кино или в театр не потому, что это ему нравится, а потому, что считает, что это хорошо. Так формируется псевдопредставление. Фром считает, что в процессе воспитания человек перестает жить для себя, что он не может быть самим собой и в то же время боится отстать от стада. Человека раздирают противоречия, и у него развивается мучительное чувство одиночества. Выходом из этого положения является рационализация. Тогда подчинение нормам выглядит не как рабство, а как проявление собственной воли. И индивид объясняет сам себе, что это он делает не потому, что от него требует общество, а потому что это ему нужно самому. Однако его истинные потребности в развитии не удовлетворяются. Выходом из этого является невротическая симптоматика.